«Урса прошли тут ночью». Андрей просеивал меж пальцев холодную пыль и озирался, стоя на колени. «Много! Сотня? Больше? Не знаю, в пределах от 100 до 150. «Многовато для нас троих», — заметил Арнис, положив ладонь на рукоять топора. Тропинка велась между скал прихотливым серпантином и была хоженой. Не урса, а вообще хоженой, поднимавшейся все выше и выше в скалы. «Похоже, что они идут в гости к этим чехам», — вслух подумал Колька. «Жаль, я двустволку оставил». «Поднимемся чуть вверх», — решил Андрей, — «и пойдем вдоль тропинки по камням. Труднее, зато и безопаснее». Мальчишки без слов вскарабкались на карниз, удачно проходивший над тропой, и, стараясь держаться поближе к скале, зашагали дальше, точнее, уже поползли. Потеплело, очень потеплело, даже жарко стало. Лес оживился, поддавшись на приманку вернувшегося лета. Впрочем, было не до его красот, идти оказалось тяжело. А потом их глазам открылась узкая долина. Тропа спускалась в нее, терялась среди медно-золотых лесных волн и вновь выныривала километрах в 6, идя прямо по отвесному с обеих сторон гребню и круто поднимаясь к щели между двух отвесных скал. «Урса!» — Арнис, обладавший неплохим зрением, скинул руку. Приглядевшись, и остальные увидели толкотню фигурок у начала крутого подъема. Большего на таком расстоянии было просто не разглядеть. Мальчишки напряженно всматривались, и вновь Арнис первым понял, что там происходит. «Слушайте, а ведь они кого-то осаждают!» Два черных облака вспухли в самом низу спуска, и через миг до разведчиков донесло сдвоенное «бум» взрыва. Все трое обалдело переглянулись. «Рискнем подойти поближе», — решил Андрей. Это и в самом деле был риск, и не маленький. В лесу и опомниться не успеешь, как выскочат на тебя враги. Андрей шел первым. Колька и Арнис держались позади и чуть по сторонам. Все трое старались контролировать происходящее вокруг. Сначала попались 5 трупов урса. Они были свалены в кучу у корней раскидистого мрачного граба. Чуть дальше лежал обнаженный труп белого мальчишки. Отрубленные, судя по всему, уже у мертвого руки, ноги и голова лежали рядом. Палые листья пятнала кровь, ее длинные полосы сохли тут и там. В метрах в 150 от этого места, пробив кусты своими телами, лежали еще 4 чернокожих трупа. В одном торчало копье с массивным наконечником, прошедшее почти насквозь. «Тут живой!» — забыв об осторожности, крикнул Колька, дальше других сунувшийся в кусты, а Арнис и Андрей метнулись к нему. Мальчишка лет 14 лежал ничком, весь прикрытый разметавшимся в сторону серым шерстяным плащом, на котором умело был нарисован белый стоящий лев, как на форме у чехословацких хоккеистов. Длинные темные волосы перехватывала широкая повязка. Мальчишка царапал пальцами выкинутой над головой левой руки листву. Арнис осторожно перевернул его, Колька придержал голову. Мальчишка был одет в жесткую кирасу, вроде бы из просоленной ткани, пробитую справа на груди страшным ударом топора. В жуткой ране виднелись раскромсанные ребра и пузырящаяся кровью скомканная легкая. Тут же под плащом обнаружился окровавленный палаш. Найденный умер буквально в тот момент, когда Арнис его приподнял. А через миг до разведчиков докатился еще один сдвоенный взрыв.